Глава 12. Прохлада, тянущаяся от озера, помогла прийти в себя. Меня прислонили к дереву, перевязали и ждали пробуждения, надеясь, что парень со способностями мимикрии не покинет и этот мир. Их надежды оправдались. Я медленно открыл глаза и посмотрел на 120-го. Тот сидел напротив и выжидательно смотрел на меня. «Чего?» Буркнул я, не в силах даже нормально ответить. Скосив взор, заметил, что шкала здоровья заполнилась больше, чем наполовину, а мана так и вовсе красовалась полным запасом. И тут интеллект подал голос. Имеются нераспределенные очки. Так, это хорошо. После прокачки я так и не успел раскидать то, что получил. Но над этим надо серьезно подумать, и желательно без свидетелей. «Не нравишься ты мне», — наконец ответил парень. Его приятеля почему-то рядом не наблюдалось. «Ружа хитрая слишком». «Свою-то видел?» Усмехнулся я. Хотел пошевелиться, но руки и ноги отказывались подчиняться. Я оказался связан. Осмотрев себя, увидел, что грудь перемотана травяными веревками. Они помогли остановить кровь. Простая перевязь. Травяные веревки один, мох один. Ага, значит, кто-то из них умеет перевязывать. Хорошо, что подсобили. Вот только связывать зачем? Хотя и на этот вопрос имеется простой ответ. «Не благодари». Сказал 120-й, видя мой удивленный взгляд. «Ты нам нужен живым, поэтому пришлось тебя подлечить. Как и обещал, между прочим. Так что учти, свое слово держу». «Ты убить меня хотел?» «Пятером на одного, да еще как крысы со спины напали. О каком доверии может идти речь?» Возмутился я. Уж слишком у него завышенное самомнение. Слева послышался шорох, и, раздвигая ярко-зеленые лопухи, к нам вышел оставшийся в живых игрок. Е-13. Уровень второй. Парень с узким разрезом глаз и смуглой кожей. Невысокий, но широк в плечах. Смоляные волосы коротко подстрижены. Увидев, что я очнулся, недобро прищурился. «Не обращай внимания». Отмахнулся от того мой собеседник. «Давай-ка лучше продолжим нашу беседу. Нечего тут продолжать». «Вы мне не нужны». Ответил просто, чтобы потянуть время. В голове крутились мысли о спасении. Ведь пока что противники не догадались о ключе. «Да ты охерел!» Воскликнул 13-й и угрожающе двинулся на меня. Но второй парень его остановил. «Угомонись». «Он троих наших завалил. Как тут успокоиться?» «Вдохни-выдохни, например», — съязвил 120-й и, потеряв к тому всякий интерес, вновь посмотрел на меня. «Как тебя зовут?» «Над головой ник видишь?» Огрызнулся в ответ. «Лепатлами потрясти, чтобы циферки перед тобой поплясали». «Вот зачем нарываешься?» Беззлобно произнес тот, и, достав меч, протянул к моему горлу. Мне только оставалось, что воротить носом. «Я же по-человечески спрашиваю, а могу ведь и насильно заставить на нас работать. Интересно, как?» Усмехнулся я. «Да легко». Встав на ноги, обошел меня. И тут что-то впилось под ноготь правого указательного пальца. Яркая вспышка боли шибанула в мозг, и я не сдержался от крика. Минус 13 хп. Вот так сразу снес больше десятка. Хотя по ощущениям тянет на целый полтинник. «Вот видишь?» — послышался позади довольный голос. Второй игрок разразился смехом. Эта парочка садистов подходила друг к другу как никто лучше, о чем не замедлил сказать, скрипя зубами от боли. «Когда свадьба, ребятки? Меня позовет?» Но не успел закончить, как боль пронзила другой палец. Минус 11 хп. По фалангам заструилось тепло. Нет сомнений, что это кровь. Неужто он проколол настолько глубоко? «В лимбе мы слишком быстро восстанавливаемся». Говорю, 120-й у меня за спиной. Регенерация, о которой мечтали на Земле, здесь вполне реальна. И снова под ноготь он вгоняет очередную иглу. Минус 14 хп. От агонии из глаз брызнули слезы. Но я не мог ничего сделать. Парень оказался сильнее меня и разжимал кулаки, чтобы выпрямить новый палец. «Хорошо, хорошо». Выдавил, сжимая челюсти, дабы избежать крика. Позади послышался довольный вздох. А потом игрок вернулся на изначальное место, то есть присел передо мной, с издевкой глядя прямо в глаза. «Ну давай поговорим, дружище. Вот скажи, что тебе стоит снова нырнуть в воду и достать хрена в ключ?» «Не люблю змей». Процедил сквозь зубы. «В прошлый раз у тебя все прекрасно получилось». «Какой смысл что-то рассказывать этому ублюдку? Монеток у меня больше нет, а посвящать в хитрости квеста никого не собираюсь. К тому же они убьют при первой возможности». Да и не это сейчас нужно. «Эй, чертова дюжина!» Позвал я смуглого. «Что?» Пробасил он, повернувшись. «Ну а ты ему веришь?» Кивнул на 120-го. «Тебе какое дело?» «Давай признаем честно. Он прикончит нас обоих, когда посчитает нужным». «Заткнись, идиот». Теперь 120-й начинал злиться. «А что такого?» Я вскинул брови. «Ты остальных тоже пытал, когда они начинали здраво рассуждать?» Внезапно парень засмеялся и уселся на траву. «Молодец», — пробормотал он, немного успокоившись. «Держишься неплохо. Вот только здесь такие номера не пройдут». «Какие такие?» «Хочешь поссорить нас? Это вряд ли. Мы и так-то не особо дружны. Но в Лимбе приходится держаться вместе, чтобы выжить. Уж лучше одному, чем в такой компашке». «Опять ты за старое». Наигранно вздохнул 120-й. «Отошел от боли?» «Не совсем», — усмехнулся я. «Но мастер по ноготочкам сегодня довольно хреновый. Несите жалобную книгу». «Закарий, давай уже покончим с этим». 13-й вскочил на ноги и вновь пошел ко мне. «Закарий, значит? Ну хорошо. Запомним тебя, сволочь». «А ключ кто достанет? Ты?» Вскочил первый игрок и ткнул пальцем тому в грудь. «Ему даже ноги сломать нельзя, так как не восстановит нормально, и можно попрощаться с ключом». «Ты оборот избавь», — процедил тот. «Не забывай, что уровень у нас одинаковый, а на земле я много чего умел». «Да так каждый дебил может сказать». Усмехнулся я, чем только подлил масло в огонь. «Рот свой закрой». Казалось, что 13-й сейчас взорвется от распираемого гнева. «Это что?» «Ах ты сука!» — выкрикнул тот, оттолкнул товарища и бросился на меня, вскинув меч. Наверное, помимо буйного характера, мозги у него работали, хоть и плохо. Вот только они не учли то, что я давно этого ждал. В левой руке покоился небольшой камешек, поэтому, когда меч опустился на тело, оно уже покрылось коркой. Я успел подтянуть ноги, и лезвие садануло прямиком по травяным веревкам, которыми связали, и тут же отскочило со снопом искр. «Идиот!» — воскликнул 120-й и бросился ко мне. Оказавшись почти свободным, я вскочил на ноги и, наклонив голову, ринулся на Закария. Тот, подбежав слишком близко, не успел среагировать, и мне удалось ударить его в живот, да с такой силой, что тот отлетел на метр назад. Все же крепкая голова играет важную роль. В это время другой противник, раскинув руки, прыгнул и повалил наземь. Конечно, мне не хватало умиротворения, но подобные крепкие объятия не рассматривались в ближайшее время. Да еще и руки связаны, никак не освободиться. А парень только сжимал и не выпускал из стальной хватки. Видимо, понял, что драться со мной в каменном виде не имеет смысла. И тут перед моим носом мелькнула мочка смуглого уха. Недолго думая, повторил прием Майка Тайсона, то есть впился зубами. А в следующую секунду меня оглушил истошный крик, хватка ослабла, парень откатился в сторону, зажимая кровоточащую рану. Жаль, что крит не засчитали. Подумал я и снова поднялся. Оба игрока валялись на траве и пока что не представляли никакой угрозы. У меня есть фора, и грех этим не воспользоваться. Поэтому ринулся прочь с того места, что было сил. Ветки хлестали по лицу, рукам и ногам, но я их не замечал. Каменное тело практически не ощущало боли, зато приходилось часто жмуриться, из-за чего пару раз чуть не рухнул носом вниз. Пестрящие джунгли окружали со всех сторон, и я старался найти такое место, где получится затеряться и слиться с окружающей средой. Звуков погони не слышал, хотя был уверен, что меня так просто не оставят. В груди колотилось сердце, грозя выскочить в любую секунду, а в ушах стоял непрекращающийся гул от его ударов. Впереди показались толстоствольные деревья, и, выскочив к ним, прижался к корневищу, с трудом переведя дыхание. Манна сильно просила, пришлось принять прежнюю форму. Как мне выбраться? Заглянул в инвентарь, где оказались все мои вещи, включая меч. Мысленно достал его, и оружие упало перед ногами. Отлично. Теперь надо аккуратно разрезать путы на… -4 хп. Ах ты ж, зараза, порезался. Ну да ладно, затянется. Веревки лопнули, упали на землю, и в ту же секунду послышались гневные крики. «Где он, сука?» Голос принадлежал Закарию. «Ты упустил!» «Пошел нахер!» Огрызался его напарник. «Надо было разводить меньше полемики!» Имеются нераспределенные очки. Вновь напомнил о себе интеллект. Но сейчас совершенно не до него. Противники даже не пытались затаиться. Они шли сквозь джунгли, словно стадо слонов. А ведь могли легко поймать меня, пройдя по следам и взяв в клещи. Но нет. Ругаясь и обвиняя друг друга, игроки удалялись. Теперь можно спокойно вздохнуть и подумать, что делать дальше. Выход. Необходимо первым добраться до своей двери. Новое задание вспыхнуло перед взором само собой, а стоило его прочитать, исчезло. А поглядев на карту, увидел новую светящуюся отметку, находящуюся далеко от моего нынешнего местонахождения. Придется долго топать, и на пути повстречаю множество различных тварей и ловушек. И одними из самых опасных будут, конечно же, игроки. Так, пока есть время, надо быстренько раскидать очки. Немного, но хоть что-то. Посмотрев на свои статы, первым делом попробовал поднять уровень мимикрии, и это удалось. Теперь расход манны сократится. А эта новость весьма порадовала. Тогда закинем еще один. Подобная способность уже не раз спасала жизнь. Думаю, логично, если прокачивать ее дальше. Возможно, в будущем откроются новые свойства. Только вопрос, сколько надо вложить в это очков? Прокачав мимикрию до 3, не испытал никаких болевых ощущений. Хотя вспоминается, что в первый раз, когда прокачал интеллект, у меня чуть голова не лопнула. А на второй ничего не было. Странно. Как-то избирательно тут все. А может, на тот момент я был слишком взволнован или расслаблен? Черт, даже вспомнить не могу, когда именно прокачался. Плохо. Надо бы витаминки попить, если таковые здесь найдутся. Так, что у нас еще? Выносливость и ловкость тоже поднимаем. А вот что дальше? Прокачать силу или попробовать магию? Второе заманчиво. Так как я стал мимиком, то вести придется партизанскую войну. Хотя, облачившись в каменную кожу, можно потягаться с каким-нибудь громелой. И вот тут заклинания мне весьма и весьма подсобят. Однако, открыв статистику магии, не увидел дальнейшей прокачки по огненной линии. То есть я видел мутные сферы, которые могут открыться и даровать новые умения. Но сейчас мог вложиться лишь в огненную длань или открыть первые сферы других стихийных линий. И сколько надо вложить для этого огненного заклинания? Спросил у пустоты, подняв взор. 5 очков. Незамедлительно ответил интеллект. Да, ну хорошо. Давайте попробуем. Все-таки огонь тоже выручал. Если научусь метать шары из бушующего пламени, то оно точно того стоит. Поэтому давайте посмотрим, какой я красивый. Имя. В-1001. Уровень 3. Сила 3. Выносливость 3. Ловкость 3. Интеллект 5. Магия 3. Свободные очки 0. Уровень оружия. Одноручный меч 3. 1. Лук 2. 1. 14. Шест 2. 0. Простая дубинка 2. 0. Свободные очки оружия 0. Умение. Мимикрия 3. Заклинание. Огненная длань 2. Разбросав очки по параметрам, несколько минут подождал, неподвижно сидя между толстых корней. Но снова ничего не произошло. Я думал, что сейчас начнет ломить спину, тянуть ноги и… ничего. Может, головная боль была вовсе не от прокачки? Или же это действует только на интеллект? Мы ведь все-таки призраки, твари нематериальные. Значит, изменения в теле не можем ощущать. Хотя боль и голод у меня самые настоящие. Странно все это. Но подумаю, когда найду укрытие. А пока надо двигаться дальше. Благо, передо мной замаячила настоящая цель. Выход из лимба или же с одного из его уровней. Поднявшись, осторожно высунулся из-за дерева. Никого. Это радует, но расслабляться нельзя. Я не знаю, куда направились эти идиоты. Возможно, где-то поблизости и поджидают, когда покажусь. Нельзя отрицать и этот вариант. И все же шестое чувство молчало. Поэтому, сжав меч, двинулся в сторону новой отметки. Я шел настолько тихо, насколько мог. Джунгли заполняли всевозможные звуки, но я выискивал лишь человеческие. Порой казалось, что кто-то пристально смотрит в затылок, но каждый раз, когда оборачивался, никого не замечал. И все же чувство слежки не отпускало до того момента, пока не выбрался на небольшую полянку. «Эй, 1001!» Послышался позади крик, когда почти перешел на другую сторону. «Торопишься?» Развернулся. Передо мной стоял смуглый коротыш. Е-13. Уровень 2. «Буду рад, если не задержишь», — ответил ему, хотя каждый из нас понимал, чем все обернется. «Зря ты вот так вот». Прикоснулся к больному уху, которое уже зажило, но потеки крови на одежде напоминали о недавнем укусе. «Теперь тебе так просто не уйти». Медленно двигался ко мне, поигрывая мечом. «Уверен?» Усмехнулся я и сжал в свободной руке камень. И тут зор наткнулся на шкалу манны, которая оказалась практически опустошена. Конечно, хватит на перевоплощение, но я не знал, надолго ли, поэтому решил воспользоваться мимикрией в самый ответственный момент. «Не того пугаешь, умник», — ответил в тон ему и зашагал навстречу. «Ого», — усмехнулся тот. «Я думал, ты сбежишь, как маленькая испуганная девочка. Не вам, крысам, подобное говорить». По лицу игрока пробежала тень. Он скрипнул зубами и бросился в атаку. Первый удар был самым опасным и тяжелым, но я вовремя уклонился и ушел вправо, собираясь полоснуть противника по пузу. Однако тот ловко выкрутился в мою сторону, подпрыгнул и, не остановив меч, махнул передо мной. Конечно, не достал, однако пришлось отступить. Парень сгруппировался у самой земли и приземлился на ноги. Либо он вложил всячки в ловкость, либо и правда был в прошлом необычным посыльным. Тринадцатый вновь атаковал, широко махнув оружием. Я выгнулся назад, и лезвие просвистело над самым носом. В ту же секунду выкинул правую руку вперед и порезал противника по ноге. Тот зарычал от боли и отскочил. «Неприятно?» — усмехнулся я. И тут меня прервал свист стрельбы. Острая боль пронзила ключицу, а следом за ней с плеча вырвался окровавленный наконечник. Минус 18 хп. Я вскрикнул и активировал мимикрию. Как раз вовремя, так как 13-й игрок уже махнул мечом, однако ему достались лишь искры из-под металла. «Гнида!» — выкрикнул и ударил меня ногой в грудь, отчего я отлетел назад и рухнул на спину. Минус 12 хп. Да, удар пропустил, так как боль в плече не проходила, а только усиливалась от резких движений. «Чего так долго?» — выкрикнул противник, откинув в сторону мое оружие. «Он успел меня подсечь». «Потому что ты идиот!» — послышался беззлобный голос Закария, приблизился и завис надо мной. «Ну здравствуй, лишний игрок. Скучал?» «Да что-то не особо». Пробормотал я, пытаясь восстановить дыхание. «Хватало дела без тебя». «Интересно, каких?» — прищурился тот. «Знаешь, меня тут посетила одна интересная мысль. А не забрал ли ты ключ? В воду бросил что-то другое, ведь к озеру так и не вернулся. Наоборот, уходишь от него». Пришлось молчать. «Да и что тут скажешь? Он догадался». «Значит, я прав». Улыбнулся он и присел рядом. «И у меня к тебе снова деловое предложение. Отдай ключ, и мы не станем тебя мучить. Твои способности не вечны. Рано или поздно ты станешь обычным ублюдком, а мы будем следовать за тобой по пятам. Поэтому соглашайся сейчас. Убьем быстро, одним махом. Чтоб такая сладкая парочка садистов отказалась от изуверств?» Прыснул я, за что слопотал чувствительный пинок под ребра. Минус 7 хп. «Ладно, ладно». Закашлялся и осмотрелся. «Ваша взяла. Вот только скажи. Как вы его делить будете? Не волнуйся. Это уже наши проблемы». «Не сомневаюсь». На моем лице расплылась широкая улыбка. А я с удовольствием посмотрю, кто из вас быстрее. С этими словами схватил из инвентаря золотистый ключ и бросил далеко в сторону.